Я, конечно, не очень разбирался в тонкостях, но должен сказать, что план автономизации не вызвал у меня сомнений и возражений. Все в нем было просто и правильно. Республики объединяются на равных началах в единое государство. Власть, существующая в Москве, а эта власть создавалась при участии республик, распространяется на всю новую федерацию. При этом республики сохраняют и свои местные органы власти, свой язык, право решать целый ряд внутренних вопросов. То есть сохраняют свою автономию в границах единого государства. Все понятно, чего же еще больше желать-то? Так я и сказал Сталину. По-моему, Иосиф Виссарионович, этот план никого не ущемляет и никому не дает преимуществ. Главное – полное равенство. А остальное не имеет значения. От мелких споров и раздоров даже в дружной семье не избавишься. Примерно так же отреагировали на этот проект и почти все члены комиссии. План автономизации был принят без поправок и добавлений. Украина, Белоруссия и Закавказская Федерация входят в РСФСР на правах автономных республик. Формулировка простая и четкая. Однако на местах такое решение не нашло всеобщей поддержки. Против него выступили прежде всего те честолюбивые деятели, которые сами рвались к государственной власти. Пусть и небольшая страна, да своя, можно самому править. ЦК КПБ Украины, в принципе, высказал свое согласие. Компартии Азербайджана, Армении полностью поддержали решение. Белоруссия осторожничала, высказавшись за то, чтобы сохранить пока прежнее положение. А самый тяжелый удар по плану и по настроению Иосифа Виссарионовича нанесла Грузия, точнее ЦК Компартии Грузии, где верховодил Мдивани, собравший вокруг себя группу националистов и очень уж стремившийся обрести всю полноту власти. Не без его старания план автономизации был признан в Грузии преждевременным и не подлежащим обсуждению партийными массами. Такого обсуждения Мдивани боялся. Формулировка отказа была туманной. Объединение хозяйственных усилий и общей политики считаем необходимым, но с сохранением всех атрибутов независимости. Сталин не без иронии расшифровал это таким образом. Пусть государство нам помогает, пусть государство нас защищает, а во всем остальном мы сами по себе. В неловкое и трудное положение поставили Иосифа Виссарионовича руководители из Тифлиса. И в ЦК, и в партии вообще Сталин считался не только крупнейшим знатоком национального вопроса, но и вроде бы постоянным представителем Грузии, посланцем одного из коренных народов нашей страны. А по существу Грузия-то и отказала ему в доверии. Впрочем, нет. Считать, что отказала Грузия, было бы слишком. В ту пору подавляющее большинство грузин еще ничего не слышало о Сталине. Отказала ему в поддержке группа Мдивани. Воинственный национализм этой группы для меня, например, был совершенно бесспорен. К чему стремился Мдивани? Владычествовать хотел, вот что, не только в Грузии, но и вообще за Кавказским хребтом. План прост и прямолинеен. Превратить Закавказскую федерацию в Грузинскую федерацию, включающую в себя Азербайджан, Армению, Аджарию и Абхазию. И при этом заручиться поддержкой РСФСР на случай войны, экономических трудностей. Невозможность такого варианта пытался доказать Мдивани по поручению Сталина, рассудительный и очень порядочный человек, Григорий Константинович Орджоникидзе, возглавлявший Закавказский крайком партии. И раз, и два, и три принимался он переубеждать Мдивани, но это имело вроде бы даже обратное действие. Мдивани становился все более самоуверенным, чванливым, а позиция его все более жесткой. Мдивани наглел. Дошло до того, что корректный и терпеливый Орджоникидзе, прекрасно знавший, сколь велико преимущество разума перед силой, после долгих разговоров не выдержал, вскипел, утратил самообладание и нанес сторонникам Мдивани удар, выходящий, так сказать, за рамки словесной дискуссии. В горячем споре один из приверженцев Мдивани Кабахидзе назвал Орджоникидзе сталинским ишаком, за что и получил увесистую пощечину. Нет, я не оправдываю поступок Григория Константиновича. К тому же ему крепко досталось на орехи. Его осудили многие руководители, в том числе и Сталин, считавший, что кулак – это не довод в политическом споре. Ну, а Кабахидзе и Мдивани, разумеется, затаили обиду на всю дальнейшую жизнь, которая, кстати, оборвалась у них почти одновременно с жизнью Орджоникидзе. Не без вмешательства Сталина. Но до этого тогда, в 1922 году, было еще далеко. Так называемый грузинский инцидент продолжался долго, был сложен и запутан. Вовлек в себя множество людей, доставил изрядные огорчения Владимиру Ильичу, ухудшил его здоровье. Не буду рассказывать об этом подробно, тем более, что некоторые детали так и остались неясными для меня. Скажу только, что разногласия разрослись до такой степени, что грузинский ЦК решил всем составом выйти в отставку. В Москве эту группу поддерживали Каменев, Бухарин и Зиновьев. Они считали, что члены грузинского ЦК правы, возмущаясь военно-командным стилем руководства Заккрайкома, высказывая свой особый подход к вступлению Грузии в новое общее государство. Все это вызвало негодование Сталина, именовавшего членов грузинского ЦК фракцией национал-коммунистов. Специальная партийная комиссия, в состав которой входили Дзержинский, председатель, Мануильский и Мицкевич Капсукас, расследовав деятельность членов грузинского ЦК, Заккрайкома и поведение Орджоникидзе, решительно поддержала точку зрения Сталина. А вот Владимир Ильич остался недоволен работой и выводами комиссии. Он считал, что надо политическую ответственность за всю эту поистине великорусско-националистическую кампанию возложить на Сталина и Дзержинского. Каков нонсенс, а? Грузин и поляк в роли великорусских шовинистов. Диву даешься. Страсти накалялись. Владимир Ильич письменно обратился к Троцкому с просьбой разобраться в грузинском вопросе, защитить грузинских товарищей перед ЦК партии. Дело это сейчас находится под преследованием Сталина и Дзержинского, и я не могу положиться на их беспристрастие. Даже совсем напротив, если бы вы согласились взять на себя его защиту, то я мог бы быть спокойным. Наступил ответственнейший момент во взаимоотношениях двух лидеров Сталина и Троцкого. Поддержи тогда Лев Давидович Иосифа Виссарионовича в трудное для него время, и многое было бы смягчено, прощено, утихло бы пламя взаимной ненависти. Сталин умел быть благодарным. Лев Давидович понимал, конечно, всю сложность обстановки и опять затеял столь свойственную его натуре двойную политическую игру. Зачем открыто выступать против линии Сталина-Дзержинского? Какая выгода? Нет. Сославшись на болезнь, он отклонил просьбу Ленина, не взял на себя никаких официальных обязательств по запутанному грузинскому делу. Формально к нему не могло быть претензий ни с чьей стороны. Но в своих выступлениях, в статье по национальному вопросу, которая появилась в «Правде», в своих поправках к тезисам Сталина, к 12-му съезду партии. Везде Троцкий с изрядной порцией яда критиковал Иосифа Виссарионовича, указывая на его ошибки.